Он шумно вздохнул, поглядев на обломки клинка. «Что ж, ваша взяла. Нападение на вас и впрямь подстроил я». «Я почувствовал, что за мной следят», — признался Алексей. «Неладное заподозрил еще, когда какой-то оборванец стал просить у меня милостыню. Что ни говори, а выгляжу я сейчас не слишком подходящей для человека, у которого завалились лишние деньги в кошельке». Видок одобрительно кивнул. «Люблю умных людей. Хотя с ними частенько еще больше хлопот, чем с дураками, но что поделаешь? Вы приперли меня к стенке, и теперь мне ничего не останется, как раскрыть свои карты». Он смущенно почесал нос. «Надеюсь, вы обошлись с ребятами не слишком грубо, а? Я им сообщил, что вы лопух, но, похоже, зря». «Вы явились как раз вовремя, чтобы спасти их», — Алексей иронически поклонился. Видок потер скулу. «Но и рука у вас тяжелая, я вам доложу. Послушайте, а почему бы нам не пропустить стаканчик у меня дома? Я живу тут недалеко. Клянусь, я вам все объясню». «От души надеюсь на это», — отозвался Каверин, кое-как перевязывая руку носовым платком. «И все-таки, почему вам понадобилось устраивать нападение на меня?» Видок хитро улыбнулся, взял Алексея под руку и, помахивая ставшей бесполезной тростью, повел к выходу из тупика. «Сейчас налево и потом прямо. Почему?» «Да потому что нет, вернее, способа втереться человеку в доверие, как выручить его в трудную минуту. Мои мальчишки, одного из которых вы все-таки заметили, не только вели вас, но и успели проверить содержимое ваших карманов. Денег в них не оказалось. Оружия при вас тоже не было. Вы шли без всякой цели и несколько раз плутали, совершенно явно о чем-то задумавшись. Если бы я просто попался вам навстречу с широкой улыбкой на устах, вы бы, скорее всего, послали меня к черту. В конце концов, мы не настолько знакомы, чтобы вам пришло в голову откровенничать со мной. Но вот если бы я спас вас от беды, ваше настроение сразу же переменилось бы. Людям свойственно не любить себе подобных, но обычно они очень благосклонно относятся к тем, кто протягивает им руку помощи в трудную минуту. Зато потом, когда такая минута миновала, они понимают, что в сущности ненавидят своих благодетелей. Осторожно, тут канава. Человек не любит, когда другие видят его в момент слабости. Хотя он никогда не бывает так силен, как хотел бы сам, и так слаб, как хотели бы иные. Словом, я решил застать вас врасплох и выбрал наилучший, как мне казалось, способ. Прежде трюк мне всегда удавался, но вот с вами, мой милый...» Видок шумно вздохнул. «Ладно, я потерпел поражение, но от достойного противника. Нет ничего хуже, если в калошу тебя сажает какая-нибудь бестолочь. Надеюсь, вы все же не в обиде на меня, мой мальчик». «Нет», — искренне ответил Алексей, — «вы забавный старый плут, но я не в обиде на вас. Тем более, что раскусил вашу игру». Если Видок и был задет его признанием, то внешне никак своих чувств не выказал. «Мы пришли», — сказал он. «Вот мой дом». Глава 11. Дом-невидимка. Человек, который все знал. Как отказаться от предложения, от которого отказаться невозможно. Когда Алексей позже пытался вспомнить этот дом, то был вынужден с досадой констатировать, что не запомнил даже его цвета. То ли серый, то ли бледно-желтый. Небольшое здание, ничем не примечательное, поражало тем, что изо всех сил пыталось затеряться среди других, что ему с успехом удавалось. «Вы живете здесь?» — спросил Алексей. «Как вам сказать?» — Видок сделал вид, что колеблется. «Живу я в другом месте, а здесь, пожалуй, и все-таки работаю. Ну вы входите, входите, бояться вам нечего». Дверь отворил слуга, как две капли воды, похожие на бывшего уголовника, каковым, скорее всего, и являлся. «Добро пожаловать в мою конуру», — важно произнес Видок, пропуская молодого человека вперед. А сам в полголоса о чем-то справился у слуги, после чего отдал ему свою трость. «Все в порядке? Идите за мной». Конура Видока была хорошо обставлена. Добротная мебель, красивые лампы, несколько картин на стенах. Хозяин провел Алексея на второй этаж, затворил дверь, снял со стула связку каких-то бумаг и жестом предложил гостю сесть. «Держу пари, вы умираете с голоду». «Нет-нет, не отпирайтесь. Голодной к уме лишь хлеб на уме». «Селестен, Мужчины сели за стол. Все тот же бывший уголовник принес им холодную телятину, куропаток, пирог и вино в узкой бутылке. Алексей и сыщик принялись за еду. Про себя офицер отметил, что есть видок не умеет. Он охотнее пользовался руками, чем столовыми приборами, без стеснения чавкал и ковырял в зубах, что в хорошем обществе считается невероятным моветоном. «Ну, важно», — сказал видок, когда ужин был окончен, — «теперь можно и о деле потолковать». Селестен унес тарелки и исчез, словно его и не было. «Прежде всего, что вам известно о шкатулке из фиалкового дерева?» — начал Алексей, и от его взгляда не укрылась искорка, промелькнувшая в глазах старого сыщика. «Ага», — воскликнул видок, улыбаясь. «Что ж, я вижу, мы с вами думаем об одном и том же». «Сегодня меня пытались убить», — продолжал Алексей. «Человек, который приставил мне к горлу нож, хотел знать, где эта шкатулка. Кстати, а не вы ли часом его послали?» Видок нахмурился. На его загорелом лбу прорезались глубокие морщины. «Может быть, вы сначала поведаете мне, что с вами произошло?» «Извольте». Большие часы на стене мерно тикали и показывали половину седьмого, когда офицер закончил свой рассказ, опустив все, что, по его мнению, могло повредить людям, на которых он работал. Так Полина была его невестой, а вор Матвей превратился в друга детства, с которым он случайно столкнулся в Париже. Приглашение на бал масок попало к ним случайно, от дяди Полины, который служит в посольстве, а на злосчастную шкатулку Алексей набрел в одну из комнат, когда заблудился в доме. Бойко излагая такую вот подкорректированную версию, молодой человек каждое мгновение ожидал, что видок прервет его расспросами, но тот лишь пожелал узнать подробнее о внешности человека, который днем напал на Каверина. «Значит, у него светлые глаза». «Совершенно верно. Брови тоже светлые, с рыжеватым оттенком, так что волосы должны быть того же цвета. Возраст?» «Лет 30, я думаю». «Уверен, он занимается гимнастикой, потому что я, хотя и не из слабосильных, все же с трудом сумел добраться до его проклятого кинжала». «Любопытно, а что насчет телосложения мужчины?» Алексей немного подумал. «Довольно поджарый, среднего роста». «Вроде вас?» «Да, вроде меня». «Усы, бакенбарды?» «Не знаю. Какие-нибудь особые приметы?» «Теперь целых две», — Алексей криво улыбнулся. «Отсутствующий левый глаз и сломанный нос. Но почему вы спрашиваете? Ему удалось скрыться?» «По-видимому», — бесстрастно уронил видок, барабаня пальцами по столу. «По крайней мере, мне сообщили, что под обломками кареты был обнаружен только кучер, который хотел задавить вас». «Кто он?» «Кучер», — видок усмехнулся. «Вряд ли вам его имя многое скажет. Он из тех людей, что за деньги готовы на все». «Хорошо бы узнать, на кого он работает», — проговорил офицер. «Мои люди уже занимаются этим». Часы отдышливо прозвенели и умолкли. «Боюсь», — заметил видок отеческим тоном, — «вы рассказали мне не все, что знаете». «Боюсь, я не понимаю вас», — в тон ему отозвался Алексей. Видок шевельнулся на стуле и скучающе поглядел в сторону. Когда он заговорил снова, его голос сделался острым и резким, как стальной клинок.